«Я приеду», — сказал Раби Габриэль. После 10 дней бешеной деятельности графиня застыла в тупом ожидании. Обессилев и ослабев духом, сидела она среди ляпис-лазури и позолоты. Вся она расплылась, упругие щеки обрюзгли, руки повисли вдоль тела. Прежде ни одну мелочь домашнего обихода она не оставляла без указания и проверки. Теперь же она безучастно подчинялась камеристкам, когда они массировали ее, наводили на нее красоту, облачали в пышные наряды. Она велела привести к себе ночью Каспару Бехершу, слывшую чародейкой и вещуньей, но старуха в просальных лохмотьях, перепугавшись и обомлев от окружающей роскоши, лепетала лишь какую-то нелепицу. А мага и каббалиста, обещанного Исааком Ландауэром, все не было и не было. Гонцы из Неслахского охотничьего замка сперва доносили все одно и то же. Герцог охотится, бражничает, спит с венгерской танцовщицей. Но затем сразу наступила перемена, и, перегоняя одна другую, полетели сенсационные вести. Тайный советник Щуц, льстивый и настойчивый, проник к герцогу. На другой день в Неслах прибыл изящный прилад Вейсензе, просвещенный дипломат из парламентского совета 11. Герцог 2 часа совещался с Щуцем, венгерку тут же отослали в Людвигсбург, а в довершении всего вечером Эбергард Людвиг принял прелата Озеандера, меднолобого горлана, пламеннейшего приверженца герцогини. Едва это известие достигло Вильдбада, как графиня перестала владеть собой. «Ах так! Озеандр у герцога! Озеандр!» — она бушевала. Когда она в свое время пожелала быть включенной в заздравную молитву, этот чурбан, этот подлый пес, осмелился заявить, что она, мол, там уже упоминается. «Очисти нас от всякие скверны!» И ухмылялся во весь рот, упиваясь одобрительным хохотом целой империи. Герцог не решился отставить популярнейшего в Вюртемберге человека, только перестал принимать его. А теперь он в Неслахе громит ее по-мужицки грубыми шутками. Нет, нет, выжидать? Вздор! Она задохнется, если и дальше будет со стороны смотреть на происходящее. Даже высидеть в карете у нее не было терпения. Градом посыпались приказания. Пусть управляющий, секретарь, камеристки, лакеи едут за ней следом. Сама же она с одним конюхом верхом помчалась в Неслах, не позволяла себе остановиться, чтобы перекусить, скакала, как вестник сатаны. Налетела на герцога, шумом и гамом объезжавшего лошадей под поощрительное гиканье шумливых рыцарей святого Губерта. Эбергард Людвиг в полной растерянности остановился посреди умолкших, склоненных в почтительном поклоне, из-под тишка скалящих зубы кавалеров, а затем весь красный, смущенно лебезя и сопя мясистым носом, повел графиню в замок принять ванну и подкрепиться. «Бес, а не баба! Что за скачка? Вот так христль! Просто бес, а не баба!» Графиня, как была в амазонке, разгоряченная ездой, покрытая густым слоем пыли, сразу же приступила к нему с объяснениями. «Лишь бы теперь не сплоховать, удержать, прижать, крышкой рассудка приглушить бурлящее сердце, зорким взглядом пронизать туманную мглу. Только не горячиться, стоит не доглядеть, и все пойдет прахом. Снова захватить, крепко взять в руки это колеблющееся, извивающееся, увиливающее, ненадежное, неискреннее существо. Завладеть им сейчас, когда он застигнут врасплох, не может вывернуться, когда никто посторонний не вмешивается в разговор, не подсказывает ему умных, смелых, решительных мер». потише натянутые нервы, и ты, буйное сердце, потише. Она начала непринужденным тоном, отпивая глоточками лимонад, подтрунила над его непритязательностью, губертовские кавалеры, юная танцорка, невысокие у него требования. Затем пошли мягкие упреки. Азиандра ему не следовало принимать, она, конечно, понимает, ему просто хочется позабавиться грубыми шутками старого дурня, но истолковать это могут ложно. Эбергард Людвиг в отчаянном смущении не знал, куда укрыться от стального блеска ее глаз. Громко сопя, извивался, потел под толстым сукном кафтана. Вот так женщина, вот так Христль, эдакая дьявольская скачка, раз, два и примчалась, и внесла ясность в неразбериху его колебаний и шатаний.